Глава третья. Яна. Рассматривая себя в зеркало, кусала губу. Честно, внутреннее волнение и предчувствие чего-то, что невозможно объяснить, доводили до трясучки. Скоро Боря подъедет, а я все никак не могу завершить свой образ. Сделать ярче глаза, губы слегка обозначить блеском? Или же наоборот? Оставить волосы распущенными, чтобы мягкими волнами лежали на спине, или же собрать в высокий хвост, выпустив несколько каштановых прядей по овалу лица. И так хорошо. В целом я выглядела шикарно. Платье, как вторая кожа, облегало фигуру, подчеркивая каждый изгиб. К низу немного расширялось, а изюминкой был вырез до середины бедра. Верх был почти закрыт, но спина оставалась сексуально открытой. Стильно, женственно, красиво. Все же я оставила волосы распущенными, а в макияже упор сделала на губы. К моменту появления на моем пороге Бори я была полностью готова, но мандраж только усиливался. Богиня. Всего лишь красивая женщина рядом с таким же красивым мужчиной. Подставила щеку жениху. Незачем заранее съедать мою алую помаду. Достойный ответ царицы. Готова? Боря помог с кремовым пальто, прихватила сумочку а-ля клатч, и мы вместе спустились к его машине. Сашу я оставила с няней. Как и договаривались, Ольга Петровна пришла к вечеру, чтобы я смогла спокойно собраться, и осталась с ночевкой. Эту ночь я проведу у своего мужчины. Ты умопомрачительно пахнешь. Если бы не эта чертова встреча, я бы тут же тебя увез к себе. Боря втянул воздух у самого уха, прижимая к себе, пока спускались в лифте. Провела ноготками по его шее к коротким волоскам на затылке, наслаждаясь его близостью. От Бори одуряюще пахло теплым ветром, апельсином и солнцем. Пробравшись другой рукой под темное пальто, укуталась носом в ворот белой рубашки и тихо пропела. «Представляешь, насколько нам будет потом хорошо?» «Даже страшно». Он оставил влажный поцелуй за ушком, продолжая шептать. «Боюсь, что не выдержу. Я уже на взводе от этого платья». О да, я прекрасно ощущала его возбужденные вибрации, а мое платье идеально подходило к его темно-синему костюму. Мы просто идеальная пара. Мне оно тоже очень нравится. Высвободившись, первая вышла из лифта, намеренно покачивая бедрами. А на высоких шпильках это у меня получалось великолепно. «Ведьма!» «Как скажешь, милый». Каждой женщине доставляет наивысшее удовольствие видеть неподдельное восхищение и огонь страсти в глазах своего мужчины. А продолжать его, этот огонь поддерживать и разжигать еще больше — это искусство, в котором тоже можно найти океан удовольствия. Так и я наслаждалась этим моментом, чувствуя полную власть над Борей. На подъезде к ресторану меня снова стал бить мандраж и накатывало нехорошее предчувствие. Да, теперь я это точно определила. «Ян, что случилось?» Боря открыл дверь и подал руку, но замер, увидев мою нерешительность. «Я не знаю, Борь, не могу сказать. Возможно, волнуюсь, ведь в первый раз со мной такое». «Не надо волноваться. Ты самая прекрасная женщина. Ты моя, Ян. А я буду рядом все время». Боря приобнял и поцеловал в лоб. «Если станет совсем скучно, то я постараюсь по-быстрому решить все вопросы, и мы уедем. Идет?» «Да, так будет лучше, спасибо». Боря завел меня в небольшой ресторан на старинной улице нашего города. Мимо этого здания я много раз проходила, но никогда не была внутри. Тут все просто кричит о дороговизне. От идеально белых скатертей до серебряных столовых приборов и стульев, обтянутых бархатистой, светлой кожей. Официанты в безупречной форме бесшумно перемещались между столиками, а приветливая хостес проводила нас к нашему столику, огражденному небольшой стеной из искусственных цветов и листьев. Никакой суеты, умеренно прохладно, и фоном играет классическая музыка, как в лучших операх мира. Оглядевшись, поняла, что мне тут очень нравится. Неужели меня ждет вот такая жизнь рядом с Борей? Готова я к этому? Смогу? На эти вопросы я найду ответы, когда закончится вечер и деловая встреча моего жениха. К нам подошел официант и уже хотел предложить меню, но Боря тихо напомнил ему о заранее сделанном заказе. Тот молча кивнул, и вскоре нам принесли бутылку шампанского, виски, ведерко со льдом. Попросил помощницу заранее побеспокоиться о столике. Тебе заказал легкий салат с морепродуктами и каре ягненка. Кухня здесь, просто пальчики оближешь. Боря поцеловал мою ладонь, мельком взглянув на часы. Они опаздывают? Если честно, то мысли о еде сейчас вызывали отторжение. Мое нервное состояние точно не позволило съесть мне ни один кусочек из заказанного. Но ради приличия мне надо постараться хотя бы создать видимость аппетита. Сделать это ради моего мужчины. Да, но это даже радует. Побудем немного вдвоем. Любимая, Ян. Боря поднял мой подбородок, заглядывая в глаза. Не переживай так. Представь, что мы встречаемся с новыми друзьями или... Ну, я не знаю. Он сделал растерянную моську, подыскивая интересный вариант, но явно не находил. Просто расслабься. Ты прекрасна. И ты моя. Нежность в голосе Бори обволакивала. Я улыбалась и понимала, что рядом с ним я не должна волноваться. Наоборот, я просто обязана быть рядом с ним самой настоящей королевой, какой он меня и считает. Его поддержка возвращает уверенность. Не ту, которая всегда со мной, когда мы вдвоем, но все же. Официант наполнил мой бокал шампанским, Борин — коньяком, за самую красивую и любимую женщину. Спасибо, что тогда не отказала в свидании. Боря коснулся своим бокалом моего и подарил легкий поцелуй. Я же ответила улыбкой счастливой женщины. Легкая музыка, приятная атмосфера, вкусная еда — все это расслабляет меня. Предчувствие все же уходит на второй план, когда мы с Борей обсуждаем планы на ближайшее будущее. Он предлагает в следующие выходные выбраться за город всем вместе, снять в хорошем кемпинге шале и наслаждаться природой гор. Мне же хочется к морю. Пусть оно еще совсем холодное, но хотя бы просто подышать йодом. За разговором с улыбками не заметили, как к нашему столику приближается пара. «Добрый вечер». И тут я просто застываю и умираю. Этот голос. Боже, это просто невозможно. Я его голос узнаю из миллиарда других мужских голосов. Краем сознания фиксирую, как Боря высвобождает свою руку из моей, встает и здоровается с теми, с кем нам придется провести целый вечер. А я боюсь пошевелиться, поднять взгляд и увидеть его. «Добрый, добрый!» Я слышу, да, именно слышу, как Боря улыбается. Боковым зрением вижу, как жмет руку, а потом берет мою руку в свою. И вот тут я хочу исчезнуть, испариться, стать невидимкой. Моя прекрасная невеста Северова Яна Алексеевна. Медленно поднимаюсь, ноги и руки безумно дрожат. Через силу заставляю себя поднять глаза и встретиться с его серыми. Я до сих пор помню безумно любимые серые глаза с дорогим металлическим блеском. И вот вижу их снова. Назар смотрит на меня без единой эмоции. Мы скрещиваемся взглядом, и я снова умираю, как тогда, когда он кинул на меня последний взгляд и ушел. Пытаюсь вспомнить, как дышать, но легкие будто забыли это простое механическое действие. «Очень приятно, Яна. Никольский, Назар Александрович. Совершенно буднично, словно и правда видит меня в первый раз, представляется мой бывший муж, отец моего ребенка. А это моя прекрасная спутница Кристен Браун». Снова силой заставляю себя отмереть, посмотреть на женщину рядом и слабо кивнуть. Назар с мягкой улыбкой отодвигает стул своей даме, а мы с Борей садимся на свои места. «Стоп, Никольский? В смысле?» Хватаю салфетку и мну ее с силой, стараясь не выдать своего ужаса от встречи и неподдельного удивления. Боря что-то говорит им, его голос звучит фоном, даже не пытаюсь вникать. Меня охватывает такой эмоциональный тайфун, даже мерещится, что слегка шатает. Кажется, что в секунду из всего помещения откачали весь кислород. Хочется вдохнуть полной грудью, но меня настолько одолевают эмоции, сердце заходится в тахикардии, что все силы организма уходят на то, чтобы его успокоить. Спазм проходит через тело, и только тогда легкие отмирают, и я начинаю часто дышать. Смотрю на свой бокал, пытаюсь сосредоточиться на нем, чтобы хоть немного прийти в себя. Боря кладет свою руку на мою, и это возвращает меня в реальность. Все хорошо? Слабо киваю, пытаясь улыбнуться. Нет, нехорошо. Я ведь чувствовала, что что-то случится, но никак такого не ожидала. Поднимаю глаза и с ужасом вижу внимательный взгляд Назара. Он смотрит на меня, ловит каждую мою эмоцию, а потом медленно опускает взгляд на наши руки, и вся его фигура напрягается. Все происходит слишком быстро, за какие-то считанные секунды, которые мне кажутся часами. Боря ласково гладит большим пальцем мою ладонь, что-то спрашивает у Назара. Тот же расслабленно откидывается на спинку кресла, собственнически проводит ладонью по предплечью своей дамы и больше не смотрит в мою сторону. Я больше не интересна? Вот и отлично. Моя уверенность начинает медленно, по мелким шажочкам возвращаться ко мне. Дыхание выравнивается, и дрожь проходит. Я смогла спокойно поднести бокал ко рту, не страшась, что он заметит, как я реагирую на него. Некоторое время все шло даже очень неплохо. Боря общался с Назаром на рабочие темы, периодически касаясь моей руки. Это никак не ускользало от Никольского. Но я больше не обращала внимания. Иногда сама невинно касалась локтя Бори, кидая на своего мужчину самые влюбленные взгляды. Не знаю, в какой момент, но я начала играть с Никольским, провоцируя его на эмоции. Ведь я видела одну, и жутко захотелось еще. Назар внешне оставался спокойным, но я-то подмечала, как каждый раз при наших с Борей естественных для пары невинных ласках дергался уголок его губ, и пульсировала венка на виске. Это было прекрасно. Это отвлекало от своей бури эмоций, делая немного сильнее. Конец обнаглев, и раз мы с бывшим мужем играем в незнакомцев, я стала открыто наблюдать за Назаром и его дамой. Если Назар шокировал своим появлением, теперь же удивлял манерой общения, да и просто собой. Передо мной сидел уверенный в себе мужчина в дорогом костюме с брендовыми часами, а я приблизительно знаю им цену. Искала как-то подарок Боре и ужаснулась ценнику. В итоге подарила золотые запонки. Другой Назар, я бы сказала, сильный и немного опасный, с жестким взглядом человека, знающего все волчьи законы этого мира. Мне было с чем сравнивать. Но все же я узнавала иногда прежнего, Назара, в его манере проводить рукой по темным волосам и улыбаться одним уголком рта, когда что-то не нравится. И это как острым ножом по затянувшимся рубцам на сердце. Назар словно почувствовал мой пристальный взгляд, обжег стальным свечением, улыбнулся еле заметно одними уголками и поднял свой бокал. «Борис», протянул он, продолжая смотреть мне в глаза. «Предлагаю выпить за наших спутниц. Прекрасные дамы, простите нас и наше невнимание к вам. Вы — украшение нашего вечера». Мне показалось, или этот тост был направлен только в мою сторону. Кристен, заскучавшая на время, оживилась и что-то сказала на немецком. Назар ей кивнул, накрывая ее руку, но продолжал удерживать мой взгляд. Не отвела глаза, делая глоток шампанского. «Никольский, как же непривычно. Ты принял мою игру?»